Глава 25. Адам берет поводья. Адам оказался на спине мамонта, который теперь мчался бодрым галопом. «Какого?» — Адам вопросительно уставился на Зиру, которая сидела, скрестив ноги и закрыв глаза. «Это ты заставила его побежать? Вампирские штучки?» Она открыла глаза. «Меня попросила об этом Тара. Я его напугала, и он побежал. Но на большее я не способна. Теперь нужно им как-то править». «Но остальные еще внизу!» — крикнул Адам в ответ, но быстро заметил погоню. «Чтоб их заметили нас!» Он рванул черный плащ с плеч. «Зира, я возьму поводья. Ты самая сильная из нас двоих. Сможешь поднять лестницу с ребятами?» «Конечно!» Адам схватил ремни, приделанные к упряжи на голове мамонта. «Куда мне править?» — крикнул он. «Все время прямо, пока не доберемся до места, где придется свернуть. Дерни поводья и заставь мамонта повернуть вправо. Там будет ущелье с подвесным мостом. Он-то нам и нужен. На другой стороне в пещере спрятан вход в портал». «Понял. Прямо направо, мост, портал. Легче легкого». Адам нервно глянул на Зиру. Она медленно тянула веревочную лестницу на себя. Но хватит ли у нее сил?